أرأيت الذي يكذب Время бежит, оно неудержимо. Жизнь невозможно поставить в ждущий режим. Компьютерный век ускорил забег. Мы в спешке на шахматной доске размениваем королей на пешки. Некогда сесть, подумать, снова в путь. Окунулся в себя глубь, заглянул внутрь. Не успел передохнуть, как прошел еще один год. Сезон за сезоном, каков исход? Обычные явления, из бытия населения. Как молнии перед глазами сверкают и завораживают. Ты ходишь, что-то делаешь, тебя никто ни о чем не спрашивает. Просто носом тыкают, иди туда, сядь или встань. Вроде бы не на аркане, но глаза так устали. Манит пресловутая мечта, но где река берет начало? Я счастлив, ты видишь человека без страстей. Пытаюсь найти правду среди потока новостей. У каждого своя правда, это как две стороны медали. И палка раз в 100 лет стреляет, но масса золота одна. И она должна быть проверена, она должна быть 100% верна. Нет мира, нет сна, электричество кончится и не будет кина. Апокалипсис сегодня, это атомная война. Судный день не за горами, мы его приближаем сами. Мы делаем пакости своими руками. Конец света лишь начало, знаменует венец рождения новой эры. Золотой телец снова стал символом обновленной веры. Иншалла, присядь, отдохни у моего шатра. Я напою тебя шиповником, укройся в тени от палящего солнца. В пустыне миражей я незнакомец, ловец снов и чудотворец. Рифмованных мифов ученые разбиваются о неизвестности рифы. Их корабли не пройдут там, где ходили мои караваны. Большинство считают это выдумкой и просто обманом. Я вышел из тумана, иншалла, принес мистику неба. Главный козырь — это вера в себя, в свои слова. Иншалла, откровение свыше, пусть называют шизофриком. Мои четверостишья старше, чем книжников, записи покрыты пылью. То, что было виртуальным, становится былью. Иншалла, присядь, отдохни у моего шатра. الذي يكذب بالدين.